Spusk. Перед спуском мы все легли спать пораньше. Я быстро уснула, была очень спокойна, даже слишком. Фатально спокойна. Накануне я позвонила детям, друзьям, просто поболтать. Поговорила с ними весело, беззаботно. Хотелось, чтобы эти разговоры остались у них в памяти. Мне нужно было обязательно сказать детям, что я их очень люблю, что они у меня самые лучшие на свете. Мы проснулись рано, практически ночью. Последний. Ну нет уж. Крайний. День по форме 24. Стали одеваться. На голое тело, смазывая датчики гелем, надели медицинские пояса, чтобы земля могла контролировать наши кардиограммы и состояние. Потом надели компрессионное белье, гетры и шорты кентавр. Сверху специальное, синее, подскафандровое белье, на которое я натянула еще и футболку с именами девочек. Мне очень хотелось забрать ее с собой, на память. Все проверили. Надели летные комбинезоны. Прилетели иностранные коллеги. Мы стали прощаться, обменялись электронными адресами. И вот снова пионерский лагерь. Как будто закончилась смена. Все расстаются, обещают встретиться. Но ты понимаешь, что не со всеми увидишься. 12 дней на МКС. Кажется, так мало, но за эти дни было прожито так много. И все же мне так хотелось еще хоть на 5 деньков остаться на станции. Просто смотреть в иллюминатор. Я еще не сделала тут все, что хотела. И жалко было расставаться с ощущением невесомости. Мы фотографировались, улыбались, но видно было, что все переживают. Это все-таки не до Питера на Сапсане доехать. А после — прощание у люков. Смех, улыбки, объятия и странная радость с примесью грусти, потому что больше никогда. Клим до самых последних секунд пытался запечатлеть МКС на камеру, пока Олег ее у него не отобрал. Мы прощаемся с нашим космическим домом навсегда. Надели скафандры, уселись в свои ложементы. Сначала мы с Климом, потом к нам присоединился командир. Люки закрылись, и пошла проверка на герметичность скафандров, систем корабля, люков и с нашей стороны, и со стороны станции. Еще целых 2 часа мы оставались с ребятами на связи. Еще были вместе, но уже не могли видеть друг друга. Еще 2 часа мы смотрели в иллюминатор на станцию с ее огромными солнечными батареями. Вообще спуск считается самой травмоопасной частью полета. По статистике, большинство трагедий, хоть их было и немного в нашей стране, случались на спуске, поэтому к нему особое отношение. Усталость дикая, но надо совершить последний рывок. Начался спуск. Отходим от станции и совершаем один виток вокруг Земли. Потом вниз. Теперь Олег, Клим и я — экипаж корабля «Союз МС-18». Наши новые позывные — «Казбек-1», «2» и «3». Один виток вокруг Земли длится около 1,5 часов. Я даже поспала за это время. Хотя засыпать мне было боязно. Я все время думала — нет-нет, не спать. Сквозь сон, как через дурман, слышала четкий голос Олега во время разговоров с ЦУПом и понимала, что все идет спокойно, хорошо. На витке практически ничего не происходит. И на меня вдруг напала такая усталость от этих 12 дней. Я подумала, была не была, будь что будет. Я готова принять все. Внутри наступило странное спокойствие. На спуске всякое случается. При посадке часто бывает, что разбивают колени от удара. Причина тому – ручка РУД, рычаг управления двигателем. Если ее не задвинуть на спуске, о нее можно очень сильно травмироваться. Эта ручка очень сложно выдвигается. В скафандре захватывать ее неудобно. Фиксаторы иногда срабатывают, иногда не срабатывают. И это надо делать на ощупь. Я выдвигала ее 100 раз на каждой тренировке. И на примерке корабля тоже. В результате у нас с Климом на спуске получилось выдвинуть ручки и задвинуть обратно, чему мы были очень рады. Вообще, если во время спуска хоть что-то сделаешь неправильно, можно получить травму. При взводе кресел можно сломать руку, полностью выбить челюсть, если ты в этот момент заговорил. Если плохо затянул привязную систему, можно получить серьезные синяки при посадке или даже сломать позвоночник. Нужно пристегиваться с такой силой, чтобы ты был как одно целое с ложементом. Бывает много разных случаев, но о них не любят рассказывать. Мы с Климом Алексеевичем свою жизнь любим и ценим. И все сделали как надо, хоть и волновались. Когда мы вошли в атмосферу, капсула загорелась. Есть анекдот про режиссера. Режиссура — это просто, как ездить на велосипеде, который горит, и ты горишь, и все горит. Мне всегда это казалось всего лишь смешной шуткой. Про спуск можно сказать так же. Ты просто сидишь внутри капсулы, которая горит. Температура внутри корабля тоже поднимается, но не намного. У капсулы есть термозащита. Но ты смотришь в иллюминатор и видишь, что горишь. Летишь и горишь. Капсула горит. Ты летишь в горящем шаре. Мы горим. Все идет по плану. This is Mission Control Houston, our first debut of the Soyuz MS-18 now. Дальше очень опасный момент. Происходит выброс вытяжного парашюта, который открывает основной огромный парашют. Риски здесь те же, что и со всеми парашютами. Откроется он или нет, полностью или частично. Погодные условия могут быть разными. Потом парашют отстреливается, и в этот же момент взводятся кресла. Они поднимаются вверх так, что пульт оказывается в нескольких сантиметрах от лица. Нам говорили, что это случится очень резко, и важно держать руки ближе к телу, чтобы не травмироваться. Все это происходит одномоментно и молниеносно. Олег громко скомандовал: «Руки на груди, сейчас будут американские горки!» Как только открылся парашют, капсулу начало заворачивать, бросать в разные стороны. Хотелось кричать не от страха, а от сумасшедшего адреналина. И тут же взвелись кресла. Я этого совсем не почувствовала. Мне показалось, что не кресла поднялись, а пульт упал прямо на нас. Мы разглядели в иллюминаторе огромное количество вертолетов и сразу услышали по связи. Мы их видим! Это такой адреналин с примесью абсолютного счастья. Зона такая-то. До посадки осталось 7 минут. Погода благоприятная, ветер умеренный. Параллельно с нашей посадкой шли съемки фильма, и Владимир Машков играл сцену. Последнее испытание за метр до земли. Несмотря на парашют, капсула продолжает двигаться с огромной скоростью, и внизу, прямо под нами, взрывается двигатель мягкой посадки, создавая воздушную подушку, чтобы затормозить капсулу. Олег сказал: «Сейчас тряханет, рот закрыть». Ощущалось это нормально. Просто где-то под попой произошел взрыв. И мы ровно, идеально сели. Я вообще этого не почувствовала. Мне рассказывали, что это похоже на падение спиной со второго этажа. Я готовилась к посадке, как к удару лопатой по спине, думала: надо вытерпеть. И я даже не поняла, что мы приземлились. Смотрю в окно, вижу одинокий ковыль. Говорю: мы что, сели? Слышим по связи. Маня, посадка. Добро пожаловать. Touchdown confirmed. Welcome to the Earth. Oleg Novitsky home. Yulia Parasild and Klim Shipenko. They landed vertically. Awesome, guys. И первое, что я увидела в иллюминаторе, багровое лицо Константина Львовича Эрнста. Некоторое время мы сидели в ожидании, пристегнутые. Ждали, пока установят лестницы и подойдут спасатели. Открылся люк, и мы увидели Толика Забруского, нашего инструктора по невесомости, с камерой на лбу, улыбающегося во все лицо. «Олег, Юля, Клим, как вы? Мы вас ждали!» Это была такая чистая радость. Вытащили сначала Олега, потом Клима, потом меня. У меня была такая смесь радости и усталости. Не хотелось кричать «Ура!» И не потому, что я себя плохо чувствовала. Это было постадреналиновое состояние. Можно было уже все отпустить. Выходить из корабля на своих ногах не разрешалось. Мы по очереди вылезали из люка и ждали спасателей, которые на руках несли нас до специально приготовленных кресел. Константин Львович Несколько раз порывался сам спустить меня с люка, но ему сказали: «Нельзя, есть правила». Вокруг огромное количество народа. Камеры, вертолеты, ветер, песок в лицо. Все что-то спрашивают, кричат. Улыбающийся Дмитрий Олегович Рогозин с ромашками в руках. Растроганный Владимир Львович Машков. Нас усадили в кресло, накрыли пледами, подбежали врачи экипажа, измерили давление, спросили, как дела. Параллельно с этим шла съемка сцены. Не только телевизионные, но и киношные камеры снимали, как герой Владимира Машкова встречает мою героиню Женю. В этой сцене мы даже говорили текст. А еще в этой сцене Владимир Львович мазал мне нос черной сажей от корабля. Поэтому на всех фотографиях у меня черный нос. Потом мне подарили детские рисунки, в том числе и моих дочек. Дальше интервью, комментарии, вопросы. Как вы себя чувствуете? Нас подвели к капсуле, чтобы каждый из нас что-то написал на ней. Я написала: «Всем любви». Ходить сами мы могли, но нас на всякий случай поддерживали. Потом нас полуотнесли, полуотвели к специально выставленной для каждого палатке с кушеткой. Мне принесли утку, чтобы можно было пописать. Сняли с меня скафандр. Я переоделась в одежду, которую приготовила для себя заранее. Она была в тех самых сумках для спуска, которые у нас забрали на Байконуре. Кто-то пытался прорваться в палатку, но никого не пускали. И снаружи мне кричали: «Как ты там?» Потом нас на вертолетах, каждого отдельно. Это традиция и мера безопасности. Повезли в Караганду, на аэродром. В каждом вертолете был свой врач, на случай, если станет плохо. Мне дали спутниковый телефон, чтобы я могла позвонить детям. Я не дозвонилась. Мне подарили куклу Барби в костюме космонавта. Красный квадрат тут же, в вертолете, брал у меня интервью. А наши врачи кричали: «Отстаньте от них! Им сейчас нельзя шевелить головой!» Вертолет взлетел. Я заснула. Мы прилетели в Караганду. Там нас загрузили в автобус, откуда меня вытащил Константин Львович и произнес ту самую знаменитую фразу. «А знаешь, Пересильд, что сказал про тебя один инструктор? Что тебя лопатой не убьешь». На аэродроме нас встретили, подарили национальные казахские наряды, потом повели в самолет. Там к нам подошел Олег Валерьевич Котов. Мы, наконец, выпили по бокалу шампанского с Климом и Олегом, ничего не соображая, потому что вокруг сумасшедшая суета. Тебя постоянно куда-то ведут, несут, ничего не разрешают делать самой, словно ты кукла какая-то. И только в самолете мы втроем смогли посмотреть друг другу в глаза и выдохнуть. Я легла отдохнуть и тут же вырубилась. Уснула очень крепко. Открыла глаза, когда мы уже были в Москве. Там нас снова встретили хлебом с солью. Я увидела Аню. Мою младшую Машу не пустили на аэродром. Она ждала меня с мамой в ЦПК. И от Чкаловского на автобусах мы поехали в Звездный городок. Перед ЦПК, вдоль шоссе, хотя уже было холодно, мы увидели толпы людей, детей с плакатами, встречающих нас. Они все приехали, как-то добрались, хотя это пригород Москвы, вечер, холодно, темно. Было очень трогательно, до слез, что они стоят здесь много часов и ждут нас. Какое счастье, что так бывает. Из профилактория нам вынесли хлеб-соль. Мы доложили, что прибыли. И снова встречают с цветами родственники, друзья. В профилактории никого не пускали из-за ковида. Я попросила, чтобы мою семью пропустили. Доктор Савин не разрешал. Я пригрозила, что выйду к ним сама. «Вы не дойдете». «Я дойду и даже уеду, если что». Открыла дверь в свой номер, а там шары с надписью «Мама! С возвращением на Землю!» Фигурки космонавтов, цветы. Жены космонавтов заранее предупредили, что нас будут приходить поздравлять, и надо будет накрыть стол. У меня в номере стояло огромное количество коробок шоколадных конфет, торты. Мама открыла холодильник, а он загружен едой, как на месяц. Мне все время говорили: «Поешь, попей, ты голодная». Доктор Савин бегал из номера в номер и кричал: «Уходите все, они устали! Оставьте их в покое, прекратите!» Все разошлись. Кстати, двери в номерах должны были оставаться открытыми. Врачи все время проверяли, спрашивали. «Юля, ты в порядке? Жива?» Мне прежде всего захотелось наконец-то помыться в душе. Но это довольно опасно, потому что даже если ты себя чувствуешь хорошо первое время после прилета, вестибулярный аппарат может отказать. Я зашла в душ и думаю, как же ты мыться будешь? Ходишь, как в тумане, ноги ватные, не слушаются. Я залезла в ванну, перекинув по очереди одну ногу, вторую через бортик, включила воду. Какое же это счастье! Просто стоять под струей воды. Теперь надо до шампуня дотянуться. Взяла стул, поставила в ванну, села, помылась, почувствовала себя человеком. Глубокой ночью, когда я уже подумала, что сейчас лягу спать, раздался командирский стук в дверь. Ко мне в номер лунной походкой, передвигаясь, как две большие водоросли, зашли Клим Алексеевич и Олег Викторович и сказали: «Юлия Сергеевна, пройдемте к столу». Мы пошли к столу, там сидели космонавты. Максим Сураев с женой, Алексей Овчинин, переживший аварию ракеты-носителя, от которой его спасла система аварийного спуска. После такого мини-застолья все, наконец, разошлись. Когда стало светать, я легла спать. Засыпаю, и у меня ощущение, будто я поднимаюсь над кроватью. Я сквозь сон натягиваю на себя одеяло, а мне снова кажется, что меня тянет вверх. Мы не лежали в кровати 13 дней, и ощущения после пребывания в невесомости были очень странными. Таким кайфом было просто лечь, ощутить под собой опору. Только, кажется, я заснула, постучали в дверь. «Пройдемте на анализы». Проверили, как двигаются руки, ноги, посмотрели зрение, завтрак принесли туда же, в кабинет. Это были наши повара, которые кормили нас и в ЦПК, и на Байконуре. На второй день появился физрук Шемчук и велел идти в бассейн. Поплыли. Поплавали в бассейне, посидели в бане. На следующий день была пресс-конференция. Я сбежала из ЦПК на четвертый день. Анализы у меня были нормальные, и оставаться там не было смысла. Сказала, что я все поняла, буду выполнять все рекомендации, как велели. На 21-й день после посадки мы снова приехали в ЦПК на еще одну встречу прощания в каминном зале. Здесь, по традиции, космонавты отмечают завершение реабилитации после полета. Прекрасный Юрий Иванович, директор профилактория, растопил камин. Я приехала с родителями, с детьми. С нами была семья Олега Новицкого, Алексея Овчинина, ребята из отряда космонавтов. Сидим, разговариваем. Есть звоночки, которые говорят тебе: «Все в этой жизни бывает не зря». Звоночки, которые ты складываешь себе в сердце. Мой папа всю жизнь играл на гитаре. Он военный человек, и для него Олег Новицкий, Алексей Овчинин — это даже не звезды, а люди такого масштаба, как Шукшин, Высоцкий. А когда я была маленькой, у нас дома в Пскове собирались компании, выпивали, общались. Бывало, что ночью меня будили и говорили: «Спой для пацанов, ну, пожалуйста». Я всегда выходила сама, меня никто не заставлял. И мы пели «Левый берег Дона». И тут в каминном зале кто-то предложил: «Давайте споем что-нибудь. А что петь будем?» И Леша Овчинин говорит: «Левый берег Дона». Я говорю: «Стоп». Оказывается, они с Новицким, еще не будучи космонавтами, вместе служили в Ростове. Вот так, как поется в песне. Ничто на Земле не проходит бесследно. Никогда не знаешь заранее, что может объединить тебя с другими людьми. И вот мы все вместе поем эту песню. А значит, все не случайно. Мы такие разные, а песня у нас одна. Играй, моя гармоника, играй. Мы на земле искали рай, и он казался нам несбыточно далек. А до него рукой подать, чтобы наступила благодать, давай-ка сядем в этот старый катерок. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, а мы до них добраться не сумели.